Глава 11. Проклятые земли. Пока я размышлял, вяло тлевшая головешка потухла, окунув меня в непроглядный мрак. Пришлось к выходу продвигаться на ощупь, собирая на свою одежду паутину и периодически спотыкаясь. Понимая, что ожидание пробуждения может затянуться, я решил подготовиться. Занеся все вещи в пещеру, я отправился на поиски хвороста, чтобы больше не иметь проблем с темнотой. Это занятие было хлопотным и отняло немало времени. К слову, в книге Ленусика описание данного момента автором было величественно проигнорировано, из-за чего создавалось впечатление, что в тех местах леса, где главный герой делал привалы, дрова были всегда кем-то заготовлены в удобной для применения форме. Грозе орков оставалось только потрудиться и поджечь их. М-да, жаль, что в реальной жизни такого нет. Хочешь получить дрова? Приготовься серьезно попотеть, так как для того, чтобы срубить дерево, расчленить ствол на удобные чурки, которые затем расколоть и перетаскать поближе к будущему кострищу, нужно потрудиться. А если вспомнить о том, что дерево лучше выбирать сухое, которое еще нужно найти, чтобы дыма было меньше, работать надо будет неудобным топориком, а явно не предназначенным для рубки деревьев холодным оружием. Во время заготовки дров придется то и дело отвлекаться на разных животных и насекомых, внезапно возжелавших перекусить. Короче, я такой ерундой никогда не занимался, предпочитая собирать хворост. Он хоть и прогорал быстрее, зато валялся повсеместно и не требовал больших усилий для сбора. Через несколько часов в пещере появилась груда сухих веток и еще одна сумка, обнаруженная в процессе поисков. Сварганив небольшой костерок, я взял горящую ветку и отправился освобождать спящую красавицу. Она в себя еще не пришла и периодически издавала тихие печальные стоны. Любопытный факт. А я ночью также стонал? Если да, интересно, как же эти звуки не привлекли шаставшие у пещеры зверье? Избавив мужичка от паутины, я взвалил его себе на плечо, вынес в зал и положил поближе к костру, устроив на останках не то козла, не то барана. Подбросив несколько веток в огонь, я рассмотрел найденыша. В принципе, ничего примечательного. Мужику было лет 35. Ростом он оказался чуть ниже меня. Одежку носил самую обычную, слегка потрепанную и немного пропыленную. Украшений минимум. Серебряный перстень с вензелем на пальце и золотая серьга в ухе. А лицо красотой не отличалось. Давно не бритое, с парой старых шрамов на правой щеке и носом картошкой. Судя по фигуре, профессиональным воином этот человек не был, а короткий меч носил на поясе лишь на всякий непредвиденный случай. Несколько часов ожидания я убил, пытаясь восстановить остроту своей сабли, копаясь в чужой сумке и экспериментируя с паутиной. Последняя очень напоминала земную леску, но была во много раз прочнее. К сожалению, я так и не смог придумать иное применение такому необычному материалу, как подсказанного сектантами. А потому намотал на сучок несколько сотен метров и спрятал моток в недра рюкзака. Пригодится, может, удочку попробую сделать. Состояние найденыша немного улучшилось, дыхание стало глубже, а стоны реже. Кстати, раны от укуса у мужика тоже отыскались на плече, но были ближе к шее. Кровь на них уже высохла, однако кожа вокруг покраснела и припухла. Я не был медиком и не представлял, хороший это знак. Или данное явление говорило о том, что нужно потихоньку готовить могилку для свежего покойничка? В любом случае, помочь человеку я не мог ничем. Не готовить же пенициллин в спешном порядке. Да, в теории я знал, как это сделать. Но сомневался, что на практике получится хоть что-то путное. Чтобы не сидеть без дела, я вышел из пещеры на свежий воздух. Не подумайте ничего такого, вентиляция в ней была отличной. И дым от моего костра неудобств не доставлял. Просто специфический запах объедков, которым пропитались и стены, и развешанные всюду лохмотья паутины, слегка действовал на нервы. Зверья, занимавшегося дохлым пауком и останками убитых мной тварей, было много. Выбрав пару плотоядных хомячков-переростков, я прикончил их меткими бросками ножей, а потом привычно освежевал добычу и унес мясо в пещеру. Спустя полчаса по залу разнесся божественный аромат шашлычка, который заставил мужичка прийти в себя. Он пошевелился, открыл мутные глаза, огляделся, сфокусировал взгляд на мне и что-то хрипло произнес, После чего зашелся в диком кашле. Достав из найденной сумки большую флягу, я подошел к возвращенцу с того света и предоставил ему возможность утолить жажду. Мужик пил жадно, едва не захлебываясь, и, осушив тару, явно почувствовал себя лучше. Переведя дух и протянув мне пустую флягу, он снова что-то сказал. «Всегда пожалуйста», – кивнул я. «Ты есть-то хочешь? Шашлык практически готов». Мужик удивленно на меня посмотрел и произнес короткую фразу с вопросительной интонацией. Я в ответ пожал плечами. «Извини, по-вашему не разумею. Если хочешь пообщаться, переходи на язык жестов. К примеру, так». Я показал пальцем на костер, где доходили до ума нанизанные на тонкие прутья, посыпанные солью и специями кусочки нежного мяса. Потом ткнул в человека и продемонстрировал, будто кидаю что-то в рот и начинаю жевать. Человек внимательно посмотрел на меня и утвердительно кивнул. Ну, тут даже мартышка сообразила бы. Сняв с костра пару прутьев с горячим истекающим жиром шашлычком, я протянул один из них несостоявшемуся десерту паука, а второй оставил себе. Исходивший от мяса аромат пробудил отменный аппетит. Справившись со своей порцией, я взял добавку, краем глаза наблюдая за тем, как насыщается мужик. По идее, после такого сильного отравления нужно налегать на жидкость, а с пищей чуток повременить. Но я не представлял, сколько он провалялся в этой пещере, поэтому решил рискнуть. Судя по скорости, с которой абориген уминал мясо, я не ошибся. Когда же от угощения остался только прутик, мужик осторожно ощупал свои раны, затем попытался привстать, но со стоном снова откинулся на останки козла. Разложив над костром новую партию, я подошел к нему и предложил свою помощь. Выяснилось, что мужик очень хотел избавиться от лишней жидкости в организме, но как культурный человек делать это, не снимая штанов, не решился. Правда, его культуры было явно недостаточно, потому как он не стал вместе со мной ковылять к выходу, а с блаженной улыбкой помочился на ближайшую стену и вернулся к костру. Со стариковским кряхтением опустился у огня и, сглатывая слюну, принялся наблюдать за процессом приготовления шашлыка. Не откладывая дела в долгий ящик, я решил начать процесс добычи информации и перешел к первому этапу – знакомству. Привлек внимание спасенного, ткнул пальцем себя в грудь и представился. «Ник?» Когда я указал на собеседника, он произнес. «Дежур!» «Очень приятно», – улыбнулся я. «Продолжаем разговор». Используя жесты, я попытался поинтересоваться, далеко ли отсюда обитаемые города. Но дежур внезапно расширил глаза, уставившись на что-то позади меня. Моя реакция была вполне адекватной. Я выхватил кинжал и метнулся в сторону, в прыжке разворачиваясь лицом к неведомой опасности. Но на меня никто нападать не собирался. И вообще в пещере, кроме нас двоих, не наблюдалось ни одной живой души. Поэтому, спрятав клинок, я расслабился и недовольно поинтересовался. «Ну и что тебе померещилось?» Дежур поглядел на меня и показал на что-то у противоположной стене. Я оглядел завернутые в паутину останки, свой рюкзак, охапку хвороста и непонимающе уставился на мужика. Тот снова указал на нечто, сопроводив движение руки непонятной фразой. Видя, что я все еще не понимаю, дежур тяжело поднялся, уже сам без моей помощи, пошатываясь, доковылял до того места, которое его заинтересовало. Нагнулся и вытащил из моего рюкзака торчавший оттуда двуручный меч. Оружие оказалось тяжеловато, поэтому не до конца восстановивший силы спасенный рухнул на колени. Нетрудно догадаться, что все слова, которые он произнес в следующий момент, были матерными. Не желая упускать прекрасную возможность, я постарался повторить его фразу, причем с весьма задумчивым выражением лица. «Зачем? Просто я давно заметил». Нецензуренно в устах иностранца, произнесенное с ужасным акцентом, иногда не к месту заставляет подавляющее большинство собеседников улыбнуться. А именно эта реакция впоследствии может обеспечить большее доверие, снисходительность, готовность сопереживать и многое другое. Зависит от характера поддерживающего разговор местного. Способное пойти только на пользу. Разумеется, это работает только в тех случаях, если общение протекает в неформальной обстановке, так как маты на светском рауте могут сыграть не в пользу их озвучившего. Прием подействовал. Дежур усмехнулся, А когда я подошел, поглядел на меня уже безо всякой настороженности, которая маячила в его глазах все это время. Показав на меч в своих руках, он что-то спросил у меня, но я развел руками. «Не понимаю, но если ты хочешь сказать, что это твой меч, и я должен его вернуть, обломись, любезный. Во-первых, этот клинок явно тебе не принадлежал. Уж больно ты мелок для него. А во-вторых, свои трофеи я первым встречным раздавать не собираюсь». Однако Дишур не унимался. Он, потрясая мечом и размахивая руками, начал что-то мне доказывать, пробуя разные жесты, пытаясь помогать речью. Спустя пару минут я догадался, мужик хотел узнать, где лежит тело его владельца. Ткнув мечом в сторону самого свежего трупа, на котором ранее висели ножны к мечу, я помог Дишуру до него доковылять. Я предполагал, что он хочет выяснить судьбу своего товарища. Возможно, отдать последние почести. Но коротышка не стал скорбеть над телом меченосца, а уселся рядом и принялся его обыскивать. Достав из кармана все барахло, которое я не стал брать, посчитав бесполезным, Дишур собрал его и засунул за пазуху, а напоследок снял с шеи мертвеца амулет на веревке и протянул мне. Приняв этот своеобразный подарок, я благодарно кивнул и собирался положить его в карман, но коротышка знаками показал, чтобы я надел странный амулет. Посмотрев с недоверием на кусок камня, напоминавшего вулканическое стекло, на котором были выцарапаны какие-то закорючки, я надел его на себя. Мало ли, вдруг это своего рода опознавательный знак, который любому встречному скажет, что я теперь официально числюсь напарником Дишура. Но все оказалось куда проще и одновременно невероятнее. Когда камешек оказался на моей груди, коротышка спросил. «Теперь ты меня понимаешь?» Я с ошеломлением уставился на него и выдавил. «Да, здорово!» – облегченно улыбнулся Дишур. «А то я уж было подумал, что мой толмач выдохся». «Что-что у тебя выдохлось?» – переспросил я. «Толмач! Кстати, расскажи!» «Как так получилось, что ты свой потерял и даже запасной захватить не догадался?» «Надо же! Оказывается, этот камешек является магическим переводчиком». «Ну дела! Прочитал бы я об этом в книге Ленусика, точно бы посмеялся, как над самовзводным арбалетом. Потому что существование подобного представлялось мне абсолютно нереальным. Однако факт оспаривать было бессмысленно. На моей шее висела простенькая веревочка с невзрачным камешком, который позволял понимать чужую речь. Причем, судя по всему, он не банально переводил мне слова Дишура в режиме онлайн, а обеспечивал правильное восприятие передаваемой информации. Я все так же слышал непонятный набор звуков, но теперь они рождали в моем сознании вполне узнаваемые образы, выстраивающиеся в связные фразы. Как это происходит, неизвестно, но объяснений можно найти массу. И первое, что приходит на ум – ментальное общение. Выходит, мы разговариваем мысленно, перебрасывая образы друг другу, и слова играют для переводчика роль своеобразного активатора. То есть зазвучала речь, пошла передача, замолчал хозяин амулета, больше ни одной его мысли собеседник не получит. Фантастика чистой воды! И мне впору пересмотреть свои убеждения, так как вскоре может выясниться, что в этом мире и самовзводные арбалеты далеко не редкость. Сообразив, что Дишур ждет ответа, я сказал. «Я свой не терял. У меня его никогда не было». «Не было? Но почему? Я ведь слышу, что ты имперским не владеешь, как и арист». Коротышка кивнул на труп товарища. «Неужели не нашлось денег на покупку? Тогда как же ты без толмача до проклятых земель сумел добраться? Неужто со всеми вот так руками размахивал? И вообще, откуда ты? Я твоего языка в жизни не слыхивал, хотя знаком даже с выходцами из Велии». Рассказать ему или нет? Мелькнула мысль, а в следующее мгновение моего носа достиг запах горелого мяса. Принюхавшись, я выругался и кинулся к костру, надеясь спасти остатки шашлыка и радуясь избавлению от необходимости немедленных ответов. Все оказалось не так страшно. Шашлычок подгорел совсем немного, однако с другого бока все еще остался сыроватым. Ворочая прутики, я размышлял над вопросами Дишура, но никак не мог определиться, стоит ли рассказывать о своем иномирном происхождении. С одной стороны, Это сразу объяснило бы мое невежество в элементарных вопросах и незнание местных порядков. Но с другой, правда не принесет мне никакой пользы, только вызовет дальнейшие расспросы. Значит, нужно придумать убедительную байку, которая удовлетворила бы любопытство Дишура, только попроще, чтобы не запутаться впоследствии, и основанную на реальных деталях. Ведь это в книге «Гроза орков» каждому встречному поперечному сообщал, что он из другого мира. Надо полагать, для того, чтобы недруги не потеряли его из вида. После чего все потенциальные друзья одинаково удивлялись и сразу же просились в команду к избраннику. Ну а мне подобного счастья не нужно. Перевернув последний прутик, я повернулся к доковылявшему до костра Дишуру и сказал: «Отвечаю по порядку, толмач я не купил, потому что до этого момента даже не представлял о существовании таких амулетов. Попал я в эти места с помощью магии, а дом мой так далеко отсюда, что никто из моих знакомых никогда не слышал о проклятых землях». «Не верю!» – категорично воскликнул Дишур. «Чтобы кто-то не знал о проклятых землях! Хотя уточни, как называется королевство, в котором ты жил?» «Украина, только это не совсем королевство, а...» «Украя?» – переспросил мой собеседник. Я не стал спорить, так как это было не принципиально, а мужик довольно кивнул и со снисходительной улыбкой произнес: «Ну, тогда понятно. Мне приятель рассказывал, что на самом краю мира обитают разные вольные полудикие племена, у которых даже магов толковых нет. Получается, ты жил в одном из них?» «Да». «Ну и в чем я соврал?» – спрашивается. «А вообще, обожаю людей, подобных Дишуру. Сперва интересуются, а затем, даже не дождавшись внятного ответа, строят догадки и радуются, когда они оказываются верными. И спасибо ему большое за это, ведь теперь я получил достоверную основу для своей легенды». «Но ведь ты сам сказал, что попал в проклятые земли с помощью магии. Выходит, у вас есть сильные мастера, способные перебросить человека на такое расстояние?» — заметил нестыковку собеседник. «Нет, это ваши специалисты постарались», — недовольно буркнул я. «Или ты думаешь, я сам пожелал очутиться в этом аду?» «Тебя доставили сюда насильно? Но зачем?» «Ну, если я о своем попаданстве умолчал, трепаться о магическом ритуале сектантов тоже не следует. Они не простят мне свистнутый кинжальчик и убийство коллег. Так что не стоит плодить разные слухи, способные навести на мой след». Пожав плечами, я ответил Дишуру: «Даже не представляю. Может, это вообще случайно произошло. Кто теперь скажет?» «Не поделишься подробностями». «Ну, если ты так хочешь». В общем, возвращался я как-то домой, свернул за угол и внезапно увидел небольшой черный смерч. Хотел было убежать подальше от этой непонятной магической гадости, но какая-то сила подхватила меня и сунула прямо в воронку. И приземлился я уже здесь, и сразу выяснил, что окрестные земли населены очень опасными тварями, которым на глаза лучше не попадаться. «А потом что было?» – не унимался Дишур. «После я долгое время бродил по округе, заглянул в несколько пустых городов и разжился там приличной одеждой, хорошим оружием. А потом решил поискать людей и направился на запад. Вчера вот перешел речку, повстречался с пауком, занял его логово и обнаружил в нем тебя. Дальше ты знаешь. Я в очередной раз повернул прутики с мясом и обнаружил, что оно дошло до нужной кондиции. Правда, с одной стороны кусочки обзавелись горелой корочкой, но на такие мелочи обращать внимание не стоило. Не в ресторане ведь». Я протянул шашлык собеседнику, который с недоверием уточнил: «То есть паучиха мертва?» Отметив, что пол твари определил не совсем точно, я подтвердил: «Мертвее некуда, тушка валяется у входа. Если хочешь, можешь пойти полюбоваться». «Нет, я верю тебе», — немного помолчав, Дишур добавил. «Прости, Ник с края, я не поблагодарил тебя за спасение моей жизни, но сейчас хочу это исправить. Спасибо тебе от всего сердца. Если бы не твое появление, я бы разделил участь Ориста. Но хвала богам, они оказались столь милосердны, что в твоем лице подарили мне избавление от ужасной смерти». Дишур забыл про шашлык в руке и погрузился в себя, видимо, вознося молитву высшим силам. А я недоуменно подумал. «И это все?» Вообще-то я рассчитывал на нечто большее, чем обычное спасибо. Вот в книжке Линусика описывалась отличная традиция долга жизни, которая фактически превращала спасенного в раба своего спасителя до тех пор, пока ему не повезет рассчитаться. Нет, на такой шикарный подарок я не надеялся. В реальности ведь никто не будет добровольно становиться рабом, но ожидал чего-нибудь более существенного. Закончив общаться с богами, Дишур посмотрел на меня и твердо сказал: «Знай, Ник, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, можешь на меня рассчитывать. Сделаю все, что потребуется». У меня отлегло от сердца. Все-таки не зря я найденыша шашлыками-то подчего. А пока момент благоприятный, пора ненавязчиво переходить к добыче ценной информации. Да, помощь мне явно не помешает. Хорошо, что напомнил. Не мог бы ты для начала рассказать немного о проклятых землях? Ведь я ничего не знаю о ваших местах. А домой в ближайшем будущем, как это ни прискорбно, вернуться вряд ли смогу. Так что мне нужно побыстрее понять, как вы тут живете, чем занимаетесь». «Я тебя понял», – кивнул Дишур. «Поведаю все, что сам знаю. Но прежде скажи, ты мою торбу рядом со скалой не находил?» «Находил, вон она лежит». Я кивнул на сумку, валявшуюся в углу. «Только ты извини, я сильно сомневался, что ее хозяин сможет очнуться, поэтому хорошенько в ней покопался». «Ничего страшного, на твоем месте я бы тоже так сделал. Значит, ты забрал все мои эликсиры?» Сообразив, что собеседник говорит о небольших стеклянных и глиняных пузырьках, лежавших на дне сумки, я отрицательно покачал головой. Их я даже не открывал, поскольку из школьных уроков химии вынес одно полезное правило. Незнакомые жидкости нельзя ни пить, ни нюхать, ни даже трогать. Переложив себе в рюкзак все то, что могло пригодиться, я оставил непонятные пузырьки на месте, опасаясь, что один из них окажется какой-нибудь гранатой с местным вариантом слезогонки. Дишура мой ответ обрадовал, и я, не дожидаясь просьбы, подал ему сумку, из которой мужик выудил одну из склянок и тут же ее опорожнил. Видимо, питье было не слишком приятным на вкус, поскольку мой собеседник скривился и принялся спешно заедать его шашлыком. Но оно заметно прибавило Дишуру сил и энергии. «Хмельной напиток?» – кивнул я на опустевшую склянку. «Нет, это камиш, эликсир восстановления», – пояснил Дишур. «Здорово помогает при отравлениях, укусах ядовитых тварей, близком знакомстве с шипами разорки и прочих похожих случаях. Правда, есть у него один недостаток. Дорогой очень. Наш алхимик 2,5 золотых за каждую порцию требует. Но зелье, надо признать, варит на совесть». «А в остальных склянках что?» «Да так, пустяки. Мазь для заживления ран, варево, отпугивающее насекомых, порошок, сбивающий волков со следа». Мужик слегка застеснялся, завязал сумку и отставил ее подальше от моих взглядов. Видимо, всерьез опасался, что я могу прихватизировать его явно недешевые запасы, после чего решил сменить тему. «Но ты вроде бы хотел узнать о проклятых землях. В общем, слушай». Следующие несколько часов я механически подбрасывал ветки в костер и впитывал жизненно необходимые сведения, которыми щедро делился спасенный. Еще одна порция шашлыка давно улеглась в наших желудках. Наступила ночь, а Дишур все рассказывал мне о мире, в котором я очутился. Бесспорно, рассказчиком он был умелым и любил поболтать, а хорошее настроение, появившееся после сытного ужина и употребления эликсира, благодатно сказывались на его желании почесать языком. Мне же оставалось только задавать наводящие вопросы и запоминать новые знания. Конечно, пару раз приходилось отвлекаться на разных тварей, привлеченных запахом жареного мяса, но особых проблем они не доставляли. Их мертвые тушки я выносил наружу в качестве десерта прочим хищникам, все еще занимавшимся дохлой паучихой. Если коротко, опуская ненужные подробности, обрисовать здешнее мироустройство, выйдет примерно следующее. Земли, на которых мы находились, назывались проклятыми. Они появились около 70 лет назад после большой войны между империей и эльфами. Да, не нужно удивляться. В этом мире существовали эльфы. Правда, Дишур называл их расу совсем иначе. И поначалу я опрометчиво решил, что это еще один человеческий народ. Но когда в рассказе проскользнуло словечко «ушастый», заинтересовался и попросил описать местных перворожденных. Как выяснилось, от канонических они почти не отличались. Обладали неестественной красотой, которая достигалась не только ушами необычной формы, а также нескрываемым высокомерием, долголетием и навыками хороших бойцов. Правда, никто перворожденными местных эльфов не называл, и далеко не каждый представитель этого народа везде таскал с собой лук. В общем, как я уже говорил, не так давно случилась большая война. Нет, будет правильнее сказать, очень большая война, унесшая сотни тысяч жизней. Чтобы более полно осветить события того периода, сначала необходимо в общих чертах представить себе эту часть континента. Итак, на востоке живут эльфы, чьи владения упираются в океан. Рядом с ними находится империя людей, которая по площади превосходит территорию ушастых раза в три. На юге живут орки, государство которых граничит и с эльфами, и с империей. А на севере имеется множество полудиких человеческих племен, чьи земли не представляют никакого интереса для последней. Дальше на западе располагаются несколько мелких человеческих королевств, благодаря умелой политике, до сих пор сохраняющих свой суверенитет, которые в империи называют вольными баронствами, и гноми-кланы. Государство последних напоминало земные Соединенные Штаты Америки и разделялось на несколько десятков вполне самостоятельных образований со своими законами, границами и правителями, объединенных под номинальной властью монарха. Что было за землями гномов, Дишур не представлял, но скормил мне несколько местных баек. Согласно одной, там обитали ужасные чудовища, мало похожие на людей. Другая говорила, что идя все дальше на запад, можно добраться до местного ада, где из-под земли вырывается огонь, а горы извергают реки расплавленного камня. Третья гласила, там край земли, с которого можно запросто сорваться в бездну. Короче, такая вот местная география. Кстати, местных гномов и орков я тоже обозвал сам. Просто первые, как сказал Дишур, обитали преимущественно в горах, считались первоклассными каменщиками, замечательно работали с металлом и были невысокого роста, в среднем на пол головы ниже обычного человека, так что ничем другим, кроме гномов, этот народ быть не мог. Ну а раса южан оказалась дикой и воинственной, в основном занималась кочевым скотоводством, промышляла разбоями, по словам моего спасенного, поголовно владела оружием и мастерски умела ездить верхом. Хотя на классический образ орков она не тянула, но я решил, почему бы и нет. Разумеется, самоназвание всех рас, не людей, я на всякий случай запомнил, но мысленно именовал их согласно земным традициям. В общем, лет 70 назад разразился большой конфликт. Кто в нем был прав, а кто виноват, неизвестно. Дишур яро убеждал меня, что первыми на империю напали ушастые, которые начали уверенно захватывать ее земли, стремительно продвигаясь на запад. Люди к нападению оказались не готовы, так как с эльфами только недавно был заключен новый договор о сотрудничестве, подписана куча торговых контрактов. Короче, царили мир и дружба. Но потом опомнились, собрались силами и организовали отпор захватчикам. Объявив всеобщую мобилизацию, император сумел остановить наступление, героическими усилиями своих подданных отбросил ушастых границы и стал теснить эльфов дальше, вглубь их собственных земель. Однако дело застопорилось. На своей территории долгожители получали большое преимущество, ведь навыков ведения боя в густых лесах имперцы не имели, поэтому сумели остановить контрнаступление людей и в свою очередь попытались отыграться, намереваясь хотя бы вернуть свои прежние владения. В общем, это противостояние длилось примерно полгода. Сражения гремели то на территории эльфов, то на землях империи. Фронт двигался взад-вперед, не позволяя войскам основательно закрепиться. Силы двух государств были примерно равными. Людей насчитывалось больше, но эльфы лучше владели оружием. Маги империи являлись более подготовленными, но мастера жизни ушастых оказывались куда могущественнее. Короче, победу никто одержать не мог, а война каждый день собирала кровавую дань. Погибших уже никто не считал. В бой шли все, даже женщины, дети и старики. По словам Дишура, то поле костей, которое я видел, было далеко не единственным. Просто иногда от полков противоборствующих армий ничего не оставалось, поэтому закапывать трупы было некому. В результате этого начался мор, который принялся добивать уцелевших в боях солдат, а на остальных территориях возникла реальная угроза голода. Да и новобранцев удавалось отыскать все меньше и меньше. В конце концов, патовая ситуация вынудила обе стороны пойти на переговоры. И хотя людям было по силам дожать эльфа благодаря своей численности, император не захотел обескровливать страну. Понятное дело, если империя лишилась бы всех своих защитников, орки и гномы удобный момент не упустили бы и принялись бы расширять владения за ее счет. А воевать на три стороны правитель людей был не способен. После долгих переговоров был заключен мир, который прекратил бессмысленное взаимное истребление. Граница между государствами осталась на том же месте. Возродились довоенные договора, дополненные новыми, более жесткими условиями пребывания граждан на чужой территории. А страны принялись зализывать раны, с ненавистью косясь друг на друга. Война принесла и эльфам, и людям огромные убытки. Население государств значительно сократилось. Многие процветающие города оказались полностью разрушенными. Торговля пришла в упадок. Магов осталось удручающе мало. Перечислять неутешительные итоги можно еще долго. Правильно ведь говорят, худой мир лучше доброй войны. А в данном случае я даже не мог сообразить, зачем было ее начинать. Ведь в результате две страны сделали огромный шаг назад в своем развитии. И в результате получили лишь множество проблем. Однако, как оказалось, это были еще цветочки. Ягодки созрели чуть погодя, когда этого никто не ожидал. Так как самые кровопролитные сражения и наиболее энергетически насыщенные битвы происходили в одном регионе, в пограничье империи и земель эльфов, там образовалась огромная безлюдная территория, привлекающая многих охотников за легкой наживой. Ведь на местах боев находилось великое множество артефактов, оружия и прочих ценностей. Да и в опустевших городах осталось много чего интересного. Тем более никто туда возвращаться не собирался. Большинство жителей погибли еще при первом наступлении. Многие остались на полях сражений. А чудом уцелевшие единицы предпочитали искать счастье на новых местах. В общем, эта территория была одним большим кладбищем с кучей всевозможных сокровищ. Как говорится, бери не хочу. Однако подавляющее большинство мародеров пропадали без вести, зайдя в эти земли. И лишь некоторым удавалось добыть нечто ценное, оставшись при этом в живых. Впоследствии они рассказывали страшные вещи о ветре, пожирающем живую плоть, о зыбучих камнях, засасывающих своих жертв, о блуждающем огне, вспыхивающем в самых неожиданных местах, о душах умерших, на краткий миг обретающих тела, о живой воде, получившей разум и жажду убивать. Таких невероятных историй была масса. Но рассказчикам верили, потому что полубезумный взгляд, седые волосы и ужасные раны служили отличным доказательством правдивости их слов. Занимавшиеся проблемой имперские маги объяснили всем любопытным, что из-за мощнейших выбросов энергии в зоне боевых действий образовались различные аномалии, которые в ближайшее время ликвидировать не удастся. Дело в том, что во время войны в схватках участвовали представители разных стихийных школ, а также мастера смерти, которые столкнулись с сильнейшими эльфийскими мастерами жизни. В результате пространство на этих землях оказалось насыщено магической энергией различной полярности, которая, оставленная без контроля, начала самопроизвольно оформляться в физическом плане, да так, что там стало опасно находиться. Отчитываясь перед императором, маги посоветовали ему оставить эту территорию лет так на 10-20 и подождать, пока там все не уляжется само собой. Нет, они не скрывали, что могли бы попытаться обуздать неуправляемую энергию, но после войны магов и так осталось удручающе мало, поэтому рисковать немногими профессионалами было нецелесообразно. Правитель внял, похоронил свои мечты о восстановлении разрушенных городов, оставил планы возобновления рудных разработок и издал указ, запрещающий подданным империи появляться на землях, прозванных в народе проклятыми. Кстати, эльфы со своей стороны тоже проводили подобные исследования и решили поступить аналогичным образом, причем, по слухам, им досталось куда сильнее, так как зеленые насаждения препятствовали рассеиванию магической энергии. Со временем, через годик-два, появились четкие очертания опасной зоны, своего рода большой язвы на границе между двумя странами, которую никто даже и не думал охранять. Зачем? Самоубийцы, пожелавшие рискнуть, все равно обойдут любой кордон, так что незачем утверждаться, а такие периодически находились. Смельчаки, вдохновленные рассказами о счастливчиках, сумевших добыть в проклятых землях состояние, каждый месяц. Да, в этом мире тоже существовало разделение года на месяцы, десятками уходили на поиски богатства, но находили лишь свою смерть. Но вернемся к истории. Когда миновало еще 10 лет, ситуация в корне изменилась. Из проклятых земель периодически начали выходить жуткие, не встречающиеся ранее твари. Как правило, они были большими, чрезвычайно прожорливыми и забирали множество человеческих жизней. Ведь к тому времени область разоренного пограничья удалось худо-бедно заселить. Поэтому еду хищники находили, особо не утруждаясь. Новый император, всерьез озаботившийся решением проблемы, приказал организовать вокруг всей аномальной зоны цепь сторожевых постов, где должны были находиться маги и воины, способные быстро ликвидировать обнаруженных тварей. Это помогло. Потерь среди мирного населения стало меньше. Но такое положение вещей сохранялось недолго. Лет 7. За это время даже успела появиться профессия охотников, которые занимались ликвидацией мелких порождений проклятых земель, незамеченных сторожевыми постами. А потом по империи быстрее ветра пронесся слух. Магические аномалии-то успели рассосаться, и сюда повалила огромная толпа охотчих до наживы личностей, которые вскоре на собственной шкуре узнали, что слух был верным. Да, опасными аномалиями на этой территории уже и не пахло. Зато появилось великое множество смертельно опасных тварей, которые являлись самыми обычными животными, насекомыми и растениями, причудливо измененными магией. Как оказалось, практически все виды живых существ, обитавших здесь ранее, подверглись разнообразным мутациям. В основном у них повысилась живучесть, у некоторых увеличилась регенерация, у многих появилась дополнительная защита вроде крепкой шкуры или панциря, плодовитость. Те виды, которые не могли ею похвастаться, довольно быстро исчезли, увеличились размеры. Особенно это коснулось насекомых, но не всех. И, разумеется, аппетит. До этого момента они с немалым увлечением жрали друг друга, и лишь незначительная часть хищников рисковала покинуть свой ареал, отправляясь на охоту в пограничье. Но когда в проклятых землях появилось множество людей, они быстро распробовали человечину и охотно включили ее в свой ежедневный рацион. В итоге почти все мародеры новой волны погибли от клыков, когтей и яда новых хозяев проклятых земель. Однако некоторым повезло, они сумели уцелеть, добыв ценные вещи и еще более ценную информацию о разных тварях. Многие из них возвращались в цивилизацию, чтобы прожить там долгую, обеспеченную жизнь. Но находились и те, кто оставался на сторожевых постах, как правило, расположенных в опустевших городах. Так постепенно собирались группы хороших воинов, сумевших поставить добычу ценных находок на профессиональный уровень. Именно они придумали название своей профессии – искатели. Именно они зародили традицию обучения новичков принципам выживания в проклятых землях. Именно они стали причиной того, что города рядом с территорией отчуждения вновь начали заселяться людьми. Следующие 2 с лишним десятилетия можно назвать периодом становления искателей. Ветераны-первопроходцы отлично постарались. Они собрали множество данных о новых видах, смогли систематизировать знания о повадках самых разнообразных тварей и вскоре задались вопросом, а какую от них можно получить пользу? Привлеченные к делу целители, алхимики, маги и все прочие, включая даже оружейников, тщательно изучали каждую добытую в проклятых землях тварь. Недостатка в финансировании эти ученые не испытывали и вскоре сумели сделать множество самых разнообразных открытий. К примеру, мясо одних тварей увеличивало потенцию, а отвар из костей других обладал мощным общеукрепляющим свойством. Яд третьих в малых дозах был способен лечить некоторые болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми. Шкуры четвертых могли защищать от стрел, Рога пятых могли стать основой энергоемких артефактов. Короче, полезных свойств было много, поэтому спустя некоторое время искатели перестали сосредотачиваться на добыче привычного оружия, денег и драгоценностей и принялись таскать, скажем, сырье биологического происхождения, которое потом использовалось для самых разнообразных нужд. К слову, то зелье восстановления, что помогло Дешуру пережить последствия отравления, в своей основе содержало ядовитые выделения каких-то местных жуков, поэтому часто употреблять его не рекомендовалось. Новости об эликсирах, способных лечить смертельные раны, о шкурах и мехе редчайших тварей быстро распространились по империи, и в проклятые земли повалила очередная волна добытчиков, рассчитывавших заработать себе состояние охотой. Понятное дело, вместе с ними потянулись и простые люди, не желавшие рисковать своей жизнью, но тоже стремившиеся подзаработать на искателях. Города на границе проклятых земель стали интенсивно заселяться. В общем, это время было безоблачным. И хотя охотники и новички-искатели большей частью погибали, не успев осуществить свою заветную мечту стать богатыми, на их место регулярно приходили новые. Но тут на горизонте стали сгущаться тучи. Император, глядя на то, как часть населения его государства стремительно обогащается, не оставил это дело без внимания и приказал учредить соответствующую гильдию, которая должна была обеспечить контроль доходов и своевременное отчисление части прибыли в казну. Согласно приказу, в проклятые земли приехали чиновники и прочие управленцы, которые принялись строить искатели, заставляя тех расставаться с немалой частью их незаконно нажитых средств. Те, понятное дело, поначалу воспротивились такому грабежу. Однако прибывшие вместе с чиновниками отряды регулярной армии быстро утихомирили недовольных. Искатели сообразили, что лучше расстаться с частью накопленного состояния, чем потерять все, и решили добровольно вступить в новую организацию. Так появилась гильдия искателей, которая являлась самой молодой как среди легальных, к которым относились гильдии наемников, кузнецов, купцов, ну и прочие организации подобного толка, так и незаконных формирований, к коим причисляли гильдии воров и убийц. Понятное дело, далеко не все искатели стали ее членами. Были и те, кто не желали отдавать свои заработанные потом и кровью деньги в казну. Они называли себя вольными искателями и старательно прятались как от тварей проклятых земель, так и от воинов императора. Периодически этих свободолюбивых налогонеплательщиков ловили и в кандалах увозили на каменоломни. Так продолжалось несколько лет. Гильдия вела учет доходов и взимала с искателей определенный процент от суммы, которую они получали после продажи добытых в проклятых землях ценностей. Но если поначалу все шло гладко, то потом, как это обычно водится, начались самые разнообразные махинации и среди добытчиков, и в рядах учетчиков. Отчисления в казну сократились, и гильдейцы решили увеличить взимаемый процент. Нарушений стало еще больше, так как существовала большая разница – отдавать за возможность спокойной работы четвертую часть или же половину. Тогда гильдия ввела обязательный членский взнос, который далеко не каждый искатель был в состоянии заплатить. Ясное дело, в среде рисковых людей назревало недовольство. Конфликт попытались решить мирно. Наиболее авторитетные искатели пришли к руководству гильдии и непрозрачно намекнули, чем может закончиться подобный произвол. Но чиновники не вняли, поэтому вскоре в одном из городов вспыхнул нешуточный бунт. Вся верхушка гильдии была вырезана подчистую, как и отряды стражи, обеспечивавшие охрану обнаглевших дельцов. Ведь искатели знали, с какой стороны нужно браться за меч. А странствия по проклятым землям превратили их в прекрасных воинов. Бунт быстро перекинулся на остальные города, вынудив императора принять соответствующие меры. На пограничные территории направилась регулярная армия с весьма недобрыми намерениями. Искатели сообразили, что справиться с такой грозной силой не получится при всем желании. Поэтому, не дожидаясь прибытия элитных армейских полков, отрядили делегацию в столицу с целью договориться полюбовно. Переговоры прошли успешно, ведь император сам понимал, что гражданская война выйдет боком империи, и был вынужден пойти на некоторые уступки. В итоге гильдия осталась, но претерпела некоторые изменения. Так, к примеру, Руководство теперь набиралось из самых заслуженных и опытных искателей. Вступление в нее перестало быть обязательным. Процент с добычи стал разумным и фиксированным. Появились подконтрольные гильдии организации типа тренировочного лагеря для новичков-искателей, лекарский дом, алхимическая лаборатория, цех выделки добытой продукции. Короче, в своем новом виде гильдия выглядела солидной самостоятельной конторой, способной обеспечить серьезный доход императорской казне. Само собой, по первому времени возникало множество проблем, вопросов о приеме новых членов и борьбы с незарегистрированными искателями, но потом все устаканилось. Установленные порядки были простыми и никакого возмущения у народа не вызывали. Хочешь быть в гильдии, плати вступительный взнос, получая перстень-печатку и пользуйся всеми преимуществами членства, возможностью сдавать все найденное добро быстро и по оптимальной цене, покупать целебные эликсиры, магические амулеты, снаряжение и все прочее в специализированных гильдейских лавках без торговой накрутки, иногда достигавшей 1000%. Получать хорошее жилье в перерыве между вылазками, ну и так далее. Не хочешь уплачивать взносы и не желаешь делиться найденным добром, тебя никто не заставляет. Но приготовься платить за оружие втридорога, за маленькую комнатушку на постоялом дворе, как за роскошный особняк. Качественные зелья и амулеты тебе достать будет весьма проблематично, а всю добычу заберут перекупщики за смехотворную цену. Как говорится, выбор есть всегда. Больше ничего особо значительного в проклятых землях до настоящего времени не происходило. Разве что крупное нашествие волков на несколько городов и организованная атака шлыхов, тех самых кинг-конгов, один из которых помог мне сбежать. Но серых перебили маги, а шлыхов с большими потерями усмирили сами искатели. Жизнь продолжалась. Желающие пощекотать себе нервы и рискнуть собственной шкурой ежедневно прибывали в города пограничья, которая со временем превратилась в один из главных источников дохода империи. Ведь местные товары и сырье были широко известны во всем мире и, что немаловажно, всегда пользовались спросом. Под конец рассказа дежур зевал настолько душераздирающе, что даже у меня начал непроизвольно растягиваться рот. Решив на сегодня закончить с расспросами, я поблагодарил искателя и принялся размышлять над услышанным. Вырисовывалась довольно неплохая картинка. Я-то предполагал, что весь этот мир населен смертельно опасными тварями, а людям остался незавидный удел выживания в хорошо укрепленных городах. Но все оказалось не так печально. И на остальных землях империи ситуация выглядела совершенно иной. Там не нужно было каждую минуту опасаться за собственную жизнь и подставлять себя под клыки разнообразных тварей. Короче говоря, этот мир был не так ужасен. И я не сомневался, что мне в нем удастся подыскать себе теплое и сытое местечко. Но для начала нужно выбраться из проклятых земель и попутно получить подробную информацию о порядках в остальной части империи.